Часть четвертая. Номера по опыту Шерлока Холмса. Глава первая. Нежданно-негаданно. Адамчик! Двухголовый змей, сверкающий молнией, метнулся к ухмыляющемуся человечку. Обнял его лапами, крыльями, обвил левой шеей. Правая голова недоуменно следила за бурей эмоций и лишь моргала. Человечек, смеясь, отпихивал гальванизированную тушу и, шутя, колотил кулачками по колючкам. «Ну, просто йог», — подумал демон. Даже не поцарапался. Миньоны дернулись было на защиту Электрума, но Римон остановил их жестом. Странно, но он не почувствовал ревности. Будто вернулся старый, проверенный годами друг. Он почесал подбородок и попытался разобраться в себе. Удивительно. Знал этого Адамчика лишь шапошно. Один раз встречались. Да и выглядел он тогда не так. Был, ну, что греха таить. Скелетом был. Сейчас хоть и худой, но не тощий, скорее жилистый. Через несколько минут, наобнимавшись, человек и змей наконец оторвались друг от друга. «Ты ним-то верни!» — ухмыльнувшись, сказал Адамчик. «Я его первый у ангела украл». «А ты 300 моих секретов и ключик. Я его тоже честно у атлантов стащил». Под радостный гогот и восхищенный мастерством они обменялись покражами и пошли в сторону Римона. Тот запаниковал и быстренько произвел ревизию наличного имущества, находящегося в инвентаре. Мало ли что. «Я смотрю, ты изменился. Красивые перья. Кошерно выглядишь. Адамчику нравится». «Да и ты потолстел. Прямо ожил». «Ой, да чего там. Нужно ведь иногда и Адамчику отдохнуть. Не зря говорят, после смерти отоспимся. Вот и приходится умирать время от времени. Освежает, тонизирует». «Не, мне не нравится. Ну, пойдем. Перекусим. Дело-то уже к вечеру». «Ура! А что на ужин? Там еще вроде чуточку мороженого оставалось». «У тебя камни душ на ужин. И не надо так кривиться. Съешь все камни, на десерт будет мороженое». «Можно сначала мороженое, а потом камни?» «Какие камни? Чем ты тут его кормишь? Булыжниками?» «Пойдем. Сейчас сам все увидишь». «Пошли. Только ты имей в виду, на столе не должно быть столового серебра. Я его, как вижу, себя не контролирую». Когда они проходили мимо палатки жучары, Римон подумал, что где-то он ее уже видел. Только очень-очень давно. Так давно. Что давно забыл, как именно давно ее видел. И уж тем более где. «Тыришь? Клептомания замучила?» «Нет, на ближних бросаюсь. И там уже все, капут. Или ножиком зарежу, или вилкой тыкну, или ложкой по лбу стукну. Смотря, что под руку подвернется. Психологическая травма у меня такая. С детства еще». «Не беспокойся. Не будет серебра. Как насчет золота? Или мельхиора?» «Вот, тут все нормально. Ну, разве что не досчитайтесь комплекта другого. Но я потом все верну. Я на такую дрянь не размениваюсь. Просто нужно же тренироваться. Ловкость рук и никакого мошенства». «А что за ним-то? Неужели настоящий? Ангельский?» «А то. Рарная штука. Хочешь, продам?» «Чур меня, чур. Ты его не доставай, пожалуйста. Мало ли что. А есть еще что? Оттуда?» «Есть. Бублики, 7 штук. Из маны небесной, между прочим. Веревочка к ним. 3 пера, ангельских, из крыльев. Не маховые, но все же. Локон волос с тем же ДНК. Ну и фляжка воды из ведра потопа. А, и вот еще, чуть не забыл. Смарагд с огненного ангельского меча сковырнул. Не знаю, повлияет ли это на его функционал, нет. Инструкции к огненным мечам только на Содомском и Гоморском печатают. А я эти языки забыл уже». «И где этот несчастный ангел?» «Здесь». «Где?» Римон резко отскочил, будто боялся, что сейчас из-за спины Адамчика выпрыгнет белокурый крылатый каратель с занесенным огненным мечом с неизвестным функционалом. «Нет, не до такой степени здесь. Здесь в грязи». «Фух, а как он вообще сюда попал-то?» «О, мне пришлось постараться». «Нахрена?» «Вот сейчас сядем, выпьем по первой и все расскажу». Стол был уже накрыт и ждал императора. Назначенный управителем миньон из кожи лез, дабы угодить начальству. «Ну, во-первых, позвольте представиться. Адамчик Жучара. Адамчик, потому что первенький. Жучара, потому что когда-то я был насекомым. Жук, джентльмен. Скорее, ракоскорпион, джентльмен. Мой народ, мои боги и даже мой демиург давно канули в небытие. Хотя демиург, скорее всего, просто забил и переквалифицировался в управдомы. Еще задолго до появления дальних предков, тех, кто был дальними предками динозавров. Вот это поворотный поворот. Да все элементарно. Земля, ну та земля, которую ты знаешь, как землю, существует уже очень-очень давно. Причем не один раз и совсем не в единственном варианте. И периодически на ней возникают новые виды, новые расы, новые цивилизации. Когда-то были мы. Были амфибии, динозавры, птицы, стрекозы и даже растения. А, и грибы были. Это только те, кого я лично застал. Скорее всего, это далеко не полный список. Ни о чем подобном даже не слышал. А я, когда был архангелом... Эта информация строго засекречена. Литера Д, класс 1. В смысле? В смысле, она доступна только демиургам и кандидатам в демиурги. А ты-то откуда тогда знаешь? А я прошел ускоренные курсы. Давно уже. Даже диплом защитил. Но по специальности не работаю. Скучно. Не мое. Мне больше нравится по чужим мирам мотаться. Знакомиться с интересными личностями, принимать участие в событиях, ну и коллекцию собирать. О, у меня такая коллекция. Представляю себе. Не-а, не представляешь. А тварюшка? А что тварюшка? Я его сотворил, когда жаб лягушек придумывал. Он был первой в мире жабой. Жабом. Да, конечно, не только его одного я создал, а всю их цивилизацию земноводную. Цивилизация так себе получилась. Истребили друг друга буквально 1200 лет. Короче, трояк влепили. Но диплом выдали. Остался только тварюшка. Он с тех пор сильно изменился. Многое забыл. Многому научился. Тоже последний из рода. И тоже когда-то станет демиургом. Скорее всего. Я? Демиургом? А чего? Работа не пыльная. График 6 дней через вечность. Много свободного времени остается. Чего-то я тебе не верю. Ремон подцепил оливку и отправил ее в рот, прошамкал. «В те ваши доказательства!» «Ну, например, присмотрись к моим характеристикам. Неопознаваемое существо. Существо вне уровней. Существо вне классификаций. Ошибка, ошибка. И чего? Мало ли. Сотвори что-нибудь, раз демиург». «Не могу. Это чужой мир, чужая дипломная работа». «В смысле?» «В прямом. Неужели ты думал, что все это...» Адамчик широко раскинул руки, будто желая обнять всю грязь. «Просто пиксели». «Ну...» «Да, с какой-то точки зрения так и есть. Но этот мир становится все более живым и самостоятельным с каждой наносекундой. А послезавтра, в субботу, наконец, окончательно сформируется». «Почему послезавтра?» «Послезавтра на Земле умрет очень много подключенных к грязи людей. Они умирают уже сейчас». Те, что послабее. И их души становятся тем цементом, который скрепляет кирпичики местного бытия. Души вообще очень надежный материал. На их базе можно столько всего интересного создать. На послезавтра у меня назначен массовый прием населения в нацию. Вот значит как. Таких совпадений не бывает. Кто-то нарочно подсуетился. Синхронизировал. Так этот мир создается на основе остающихся здесь душ, поэтому они не попадают в ад. Не только в ад, но и в рай. Ну или куда они еще собирались. Никуда не попадают. Кроме тех душ, что ты отжал. Вот и бесится местный демиург. Ты ему все графики срываешь. Не встречался. Не в курсе. Как не встречался? А заяц? Системный заяц? Ага, он. Он демиург? Скорее, аватар демиурга. А кто он на самом деле? А ты не догадался? «Это же элементарно!» Адамчик вытащил откуда-то красиво изогнутую трубку, уже набитую и раскуренную. «О чем?» «Ну, подумай. Опиши зайца одним словом». «Заяц». «А прилагательным?» «Светоносный». «Вот». Ремон подавился очередной маслинкой, чуть не упал со стула и закашлялся до слез. «Не может быть! Неужели?» «Во я попал!» «Брат, что с тобой?» «Ты чего побелел? Дай ему в себя прийти». «Не видишь? Стресс. До него дошли такие очевидные вещи». Правая голова змея, в отличие от левой, все отлично поняла и с вопросами не совалась. и ей очень сильно захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Например, в Суккубате, в роли маленького, ни за что не отвечающего, никому не мешающего демона-соблазнителя. Игра на таком уровне была для Изабибель в новинку. Одна мысль о том, что она лично, еще будучи Бадабе, посылала нахер самого Люцифера, приводила в неописуемый ужас. Ну пусть не самого Люцифера, но его аватар. Какая и пать его разница? Ой, даже думать так нельзя. Он здесь? Демиург. Этот мир его творение? Его, как это, дипломная работа? Не совсем. Его же отчислили. Фух. Ну, можно сказать, что он его сплагиатил и создал дубликат той грязи, которую создал изначально истинный кандидат в Демиурги и теперь правит здесь в роли бога. Да-да, не морщись. Не какого-нибудь там башка, а именно бога, вездесущего и всемогущего. А первоначальная грязь, где она? И кто ее создал-то? О, это мой любимый вопрос. Мы к нему рано или поздно еще придем, так что давай по порядку. Кто создал Создателя? Что было сначала, курочка или яичко? Жучара насмешливо посмотрел на невидимого пернатого Римона. Хотя, судя по всему, для Адамчика демон был очень даже видим. Где та первопричина, тот первотолчок? Был он всегда? Возник из ничего? Вылепил себя сам или еще что произошло? И вообще, есть ли он? Он есть. Я точно знаю. Мы даже знакомы. А, ты о нем? Он, конечно, да, есть. Он создал людей, как я создал в свое время тварей. И мир, который населяют люди, тоже он создал. И ангелов. И чтобы не скучно было, демонов. И много чего еще. И кого? Он гений. Причем создал все это он сам, на ровном месте, из пустоты и ничего. Вернее, не так. Он не использовал даже пустоту. И ничего он тоже не использовал. Мне до него, когда Игдрасиля пешком, задом наперед, да еще и на карачках. Несмотря на то, что с какой-то точки зрения я старше. Хотя он и создал того, кто создал... Ладно, не буду тебя грузить. Это было давно, и если смотреть и сегодня, то вообще и неправда. Фига себе. Ага. Считай его тем ректором, что заведует обучением демиургов. А я? А все падшие? Те, что пошли за Люцифером? Поверили ему. Ну, вам всем далеко еще до создателей. Вы не то что не в академии, вы даже еще и не в младшей школе. Те, кто не поддался в свое время искушению Люцифера, сдали экзамен из яслей в младшую группу детского сада. Как-то так, если продолжать аллегорию. Ну, а ты? Считай, что ты в академическом отпуске находился. А недавно тебя отозвали. Ведь отозвали же? Отозвали. И даже дали домашнее задание. Адамчик радостно хлопнул ладошками под тощим коленком. «Так я и знал». «Что знал?» «Люцифер уже 12 лет строит новый мир. Этот мир. Но он не может понять одного наиглавнейшего для Демиурга правила». «Какого?» «Демиург создает мир, а не правит им». «А он?» Ремонт ткнул пальцем куда-то в сторону потолка. «А он триедин, не забыл?» «Короче, его это правило не касается. На то он и он». «Одиница... Помнишь его, когда он еще ангелом был?» «Конечно. В каждую дырку затычка». «Во-во». «А ты откуда знаешь?» «Когда он сотворил первого человека, он назвал его Адам. Между прочим, в мою честь». «Ага, я уже понял аналогию». «Мы с ним в свое время тесно дружили, знаешь ли. Да и сейчас не враги. Просто у каждого свой путь». «Ну ладно, я понял. Ты крут». «Мне ты зачем все это рассказываешь?» Хочу предотвратить двойной апокалипсис. То есть? Ну чего непонятно. Деница, как всегда, перестарался. Взорвался. Совсем краев не видит. Два с нехилым хвостиком миллиарда душ, одновременно перешедших из одного мира в другой, разрушат и землю, и грязь. Полетят к чертям собачьим вообще все настройки обоих миров. Ну здесь-то понятно. А земля? А какая разница? Ну там же не игра. С чего ты взял? Очередное потрясение вылилось у Римона в приступ истеричного смеха. «Да ладно! Шучу! Не забивай голову!» Адамчик широко улыбнулся и поднял наполненный золотистым вином кубок. «За нас!» «А мы... Это уже мы? Не ты и я, а именно мы?» «Мы с тобой уже давно мы, с тех пор, как вот он нас связал!» Вылизывающий остатки мороженого из бочонка Шуршуля оторвался от своего увлекательного занятия и галантно кивнул. «Я знал, что ты нас не бросишь. Ведь этот Беркут из твоих, да? Это ты ему нашептал?» «Ну, а кто еще?» «Не он же. Он вообще давно уже лично не вмешивается ни во что. Ему это не надо. Любой исход любого события им просчитан еще до наступления этого события. Так что он принял меры, когда еще никто и не думал о том, что произойдет нечто в этом духе». «Так ты действуешь не вопреки?» «Скорее параллельно». «А зачем? Раз он уже все устроил». «Вот ты демон. Когда ты жил на земле, ты дышал, как обычный человек, да? И тут дышишь. Хотя не там, не тем более тут. Тебе совершенно не нужно этого делать. Но вот парадокс. Если ты перестанешь дышать, ты умрешь». Чего-то я не совсем понимаю». «Я хочу сказать, что Богу Богова, Кесарю Кесарева, а Адамчику Адамчикова». «А мне?» «А тебе сейчас дам в лоб, если не перестанешь ерничать». Ремонт призадумался и тоже вытащил трубку, которую пришлось набивать и раскуривать. Нужно будет узнать, как Адамчик свою уже готовой к употреблению таскает. «Просто не могу понять, где во всей этой игре теперь мое место. Буквально час назад все было яснее ясного, а теперь и ангел действующий, и даже черт знает что». «Это ты еще не все знаешь». «Еще чего?» Ремон округлил глаза и схватился за то место, где, предположительно, у курочки-невидимки находится сердце. «Состоялся большой бредлам». «А это что?» «Ты не в курсе?» «Нет». «Ну, если вкратце, наиболее могущественные силы и сущности всех миров собираются на обсуждении наиболее бредовых и абсурдных событий с целью прекращения общими усилиями нарастающей энтропии». «Энтропии, значит?» «Ага, она никому не нужна. Даже хаос ее боится». «А с энтропией что?» «А что с ней? Нарастает тебе помаленьку. Помнишь, надеюсь, если в некоторый момент времени замкнутая система находится в неравновесном макроскопическом состоянии, то в последующие моменты времени наиболее вероятным следствием будет монотонное возрастание ее энтропии». «Что за чушь?» «Это не чушь. Это закон неубывания энтропии, или так называемый физический смысл второго закона термодинамики, открыт Клаузиусом еще в 1865 году. А его теоретическое обоснование было дано Больцманом в 1870. Да и до них открывали его уже раз 300, только на моей памяти. Правда, потом закрывали постоянно, на всякий случай. Никто энтропии не любит, говорю». «Ладно, черт с ней, с энтропией. И что они там обсуждали? Что за события?» «В частности, грязь. Ее существование и само появление признано одним из самых бредовых событий за несколько последних эонов. Дело в том, что на бредламе никто не захотел, ну, как обычно, собственно, никто не захотел делиться известной информацией. В полной мере, я имею в виду. Вот и сделал бредлам ошибочный вывод по существу зарождения и функционирования этого мира. В частности, никто не установил связи Люцифера и грязи. И даже Тюхея, ни Пол, словом не обмолвилась, что помогала этому двоечнику с самого начала. Любит она его, похоже». «Богиня удачи? А она здесь при чем?» «Ты же получал записку от самого себя. Перечитай еще раз». «А ты откуда знаешь?» Ремонт подозрительно посмотрел на собеседника. «У меня свои каналы», — широко улыбнулся Адамчик. Ремонт перечитал. «Вот оно что. Ага, я что-то подобное и предполагал. Только не думал, что это она. А ведь я себе намекал. Я заметил, стоит только озвучить планы действий, все сразу идет наперекосяк. Если никому ничего не говорю, все получается, как задумано». «Ага, она, она». «А заяц, вернее, Люцифер, почему он мне не вредит напрямую? Только какую-то охоту устроил, и все. Ивент, блин. Как я понимаю, у него неограниченные возможности». «Тут сложно. Дело в том, что когда он решил вручную руководить всей грязью, допустил грубую ошибку. Он стал главным координатором, вершиной пирамиды, в основании которой более 2 миллиардов мозгов и сотни миллионов тонн тончайшего оборудования. Он потерял индивидуальность, самость свою потерял. Он сейчас растворен во всей грязи, тонким слоем покрывает все здесь и присутствует практически в каждом местном бите. И таки да, может все. И в то же время его нет как личности. И поскольку его нет, он ничего не может. Вернее, не хочет смочь. Практически нирвана». «А мой темный заяц?» «Что за темный заяц?» Ремон рассказал о том, как попал в ловушку, как выбирался, и, как по ходу дела, создал дубликат системы. Адамчик был поражен. «Знаешь, ты меня удивляешь просто постоянно. Из тебя сюрпризы так и сыплются». «О, кстати, надо сюрпризов отсыпать. Иза, ты ведерко долго еще догрызать будешь? Я свою половинку доел. Помочь?» «Шуршуля, только давай не здесь, а? Вон хоть в соседнюю комнату выйди». «Да они не пахнут совсем». «А что за сюрпризы, кстати? Я видел, это артефакты, но...» «Пойдем покажу, пойдем покажу». «Ну, пойдем. Да, и это еще не все факты. У меня еще есть несколько, чтобы жизнь императорская твоя медом не казалась». Пока они ходили, Ремонт переваривал свежеполученную информацию. Картина получалась очень сложной, запутанной и требующей глубокого анализа. Даже несмотря на то, что Жучара рассказал далеко не все, демону уже хватило, чтобы настроение упало ниже плинтуса, а день так хорошо начинался. «Брат, представляешь, Адамчик распознал все функции моих секретов. Мы третьей части не знали. Смотри!» Секрет заметно подросшего легендарного змея белого золота. Великий артефакт высшего порядка. Масштабируемый, эпический. Эффекты при привязке к персонажу. Дает ему 2 случайных очка основных характеристик на каждый кратный 13 уровень. Дает возможность общаться с золотым змеем на любом расстоянии, если он в настроении с вами разговаривать. Снижает по отношению к персонажу агрессивность всех неразумных рептилий до уровня равнодушия. Увеличивает вероятность обнаружения тайников, кладов, захоронок и следов на 30%. Увеличивает вероятность обнаружения персонажей, находящихся в режиме скрытности, на 40%. Позволяет заблаговременно обнаруживать аномальные зоны. 1 раз в 3 часа позволяет растянуть 1 секунду субъективного времени в 30 раз. На каждое 100 уровней персонажа 1 раз в сутки дает полную неуязвимость в течение 34 секунд. Дает возможность образования временной червоточины, при применении разрушается. Дает умение шипы, дает титул капрофил. Увеличивает максимальный лимит сытости в 3,55 раза. Снижает расход очков сытости в 2,35 раза. Снимает первые 8 дебафов, связанные с перееданием, алкогольным отравлением, вздутием живота и прочими негативными последствиями обжорства. Увеличивает максимальный лимит переносимого веса на 40%. Позволяет открывать 2 пространственных кармана, куда можно поместить по 1 крупногабаритному предмету. Их размер не имеет значения, но масса идет за счет общего лимита переносимого груза. 1 раз в сутки на каждые 100 уровней персонажа позволяет призывать фантом змея белого золота сроком на 600 секунд. Уровень фантона равен 35% текущего уровня змея белого золота. При утере, краже, попытке передать уже привязанный секрет разрушается. Если в одном месте собрано более 9 секретов змея белого золота, он может открывать в это место односторонний портал, независимо от расстояния. При открытии портала 1 из секретов разрушается. С ума сойти! Ремон обалдело разглядывал полностью опознанный секрет. Вот уж точно! Эпическое дерьмо! А что за умение и титул? Не знаю. Проверь. Умение. Шипы. Предметное умение. Эпическое умение. Уровень умения 1. При применении умения все тело персонажа в течение 55 секунд покрывается 550 шипами, которые по истечении этого времени выстреливаются во все стороны, нанося повреждения всем оказавшимся в радиусе действия умения. Радиус действия – 12 метров. Урон. Каждый шип наносит умноженный на 10 уровень текущей сытости повреждения колющим уроном. Расход маны – 0. Расход бодрости – 550. Расход сытости – 25,5% от максимума. Откат – не требуется. Отчего? Круто. Нужно будет прокачать. Наверное, дамаг вырастет. Время применения снизится. Что там с титулом? Титул – капрофил. Расовый титул – гоблины. Предметный титул – доступен любой расе при использовании секрета змея белого золота. Ранг титула – 1. При включении титула. Персонаж теряет 100% своей привлекательности и увеличивает агрессивность мобов и НПС по отношению к себе на 155%. Персонаж временно получает отвратительный запах. Но стоит учитывать, что некоторым существам он очень нравится. Вероятность потерять предмет при смерти снижается на 55%. Вами брезгуют. Вероятность снять дополнительный предмет с поверженного противника увеличивается на 55%. При поедании содержимого кишечника поверженного противника персонаж получает до 5,5% всего опыта, полученного противником на момент смерти. Время действия титула – 55 минут. Откат – 1550 минут. Какой-то он неоднозначный. А я говорил, что гоблины какашки кушают. Ага, ты прав оказался. Ладно, ну его. У меня кормилец бездны уже почти на максимум раскачан. Еще немного и в круглосуточном режиме смогу его юзать. Хотя и это, наверное, качну. Потом как-нибудь. Смотрю, весело тут у вас. Довольный Адамчик снова наполнил бокалы. Ну так вот, возвращаясь к Бредламу. Они там решили признать грязь полноправным миром и в экстренном порядке уделить ей талику своего божественного внимания. Как только в грязи появится критическая масса истинных божественных сущностей, этот мир обретет самостоятельность. Его фундаментальные законы уже почти устоялись. Деница и Тюхе дали толчок. А ты? Да-да, лично ты. Не нужно такие удивленные глаза делать. Ты скрепил этот мир противостоянием. Мир, конечно, еще молод, пластичен, из него можно вылепить что угодно. Кому угодно. Вот, очень верный вопрос. С твоим темным зайцем я более-менее разобрался. Покопался немного в настройках мира и понял вот что. Он отражение светоносного, тоже не имеет личности. Как и первый, он всего лишь функционал. Набор правил, алгоритмов, законов. Так что ты фактически клонировал Люцифера. С небольшими изменениями, но по большей части такого же. Их борьба не имеет смысла в принципе. Скоро они сольются, и кто знает, чем дело кончится. Лично я не знаю. И собираюсь выяснить, наблюдая за итогом этого слияния из какого-нибудь соседнего мира, чего и всем бы посоветовал. Так что по существу вопроса. Сейчас ты и Тюхе – основные кандидаты на истинную божественность в грязи. Соответственно, ваша воля и будет лепить из этого мира то, чем он когда-нибудь станет. То есть мне что? Не нужно достигать хренте какого уровня? Веру аккумулировать и все такое? Как это не нужно? Нужно. Звание владыки вовсе не означает реальное владычество. Ну да, не готов ты. Совсем еще зеленый. И надо же, так фартануло. Повезло тебе еще, что я на твоем пути попался. Повезло? Повезло, повезло. Тихе на меня повлиять не может. Я давно уже существо гораздо более высокого порядка. Ну да ладно. Хватит лирики. А кто из нас добро и кто зло? Ой, ну не порть еще больше впечатления о себе. Несчастный Адамчик и так в печали. Какое добро, какое зло. Тут нет таких понятий. Этот мир не бинарен еще ну совсем. Что есть зло? Убийство. Тут невозможно умереть по-настоящему. Порабощенные души... Иначе бы она растворилась сущностью Люцифера и стала той малой таликой цемента, что скрипит кирпичики здешнего бытия. Ты пожираешь души? Ха-ха. Еще раз ха. Они все еще имеют индивидуальность, так? Просто законсервированы. Ты фактически лишь игровой опыт отнимаешь, очки экспы. Это зло? Тюхе смотрит иногда ласково, иногда безразлично. Что лучше, что есть добро? Невезение всегда зло. А везение на охоте для кого добро? Для хищника или для добычи? Хватит уже быть ребенком. О, кстати, ребенок, вот смотри, что у меня есть. Римон с превеликой осторожностью достал из инвентаря камень души Олси. Той девочки, которую он в порыве эмпирического энтузиазма убил. И с тех пор не раз уже об этом поступке пожалел. Ватрауш, местный божок, наотрез отказался говорить, что это такое. А Колобень, султан эфритов, кандидат в божества, вообще в обморок грохнулся, когда увидел. И потом заикаться начал. Адамчик распахнул глаза и открыл рот. Будто собирался что-то сказать, но в комнате внезапно кончился весь воздух. Протянул дрожащий ладони к переливающемуся, сияющему чуду, но опомнился, сглотнул и попытался взять себя в руки. «Это ты, «Убери!» «А то не сдержусь!» «Да чё вас клинит-то всех? Что такого в этом камне? Чистая душа? Большая редкость, что ли? Я когда в аду работал, жертвенные души через мой отдел проходили. Еще тогда понасмотрелся. Детей там тоже было полным-полно». «Как тебе сказать? Это не просто душа. Вернее, даже не совсем душа. Гораздо больше, чем простая душа. Скорее, куколка. Куколка бога. Ну, или богини. Даже не так. Богини. Все буквы заглавные. А пол тут не важен. Что-то я заговариваюсь. Она сама по себе содержит целый комплекс миров, мироздания. Каскад континиумов. Бесконечное количество бесконечных вселенных. Это огромная, просто неимоверно, непередаваемо редкая ценность. Ценная редкость. После того, как появился он, больше такого не было ни в одном из миров, во всем множестве множеств. И он потом сам искусственно культивировал в себе ростки всей любви. Буквально пару тысяч лет назад, наконец, они дозрели, а тут такой самородок. Чего-то я тебя все меньше понимаю. Ремонт действительно даже и представить не мог, что таскает в кармане бесконечность бесконечных вселенных. Когда он дал распять себя на кресте во имя всепрощения и вселюбви, он переродился, стал триединым. Только через самопожертвование Демиург может достичь истинного величия. И не всегда и не всем это удается. Даже чаще не удается. Я вот сколько раз... Хотя тут не обо мне речь. Так вот, тут главное вот что. Отринуть себя. Пожертвовать собой. Без надежды на воскрешение и ожидания награды. Без веры, без страха, без мольбы. В тот момент, когда ты убил... Ведь это же ты убил, да? Но я так и думал. Когда ты ее убил... Она была готова. Она сама подсознательно готовилась к жертвенности. Ты просто послужил слепым орудием. Вот и все. Вспомни, ты ведь целенаправленно искал именно маленькую девочку. Ну, сначала нет, а потом раз и мысль. Нужна именно девочка. Ну вот, это она тебе внушила. Не удивлюсь, если она и на Деницу тут влияние оказывала, сама того не сознавая. Изабибель встрепенулась. «Да, система мне говорила, что какая-то девочка придумала его именно как зайца. Может, это она? Несомненно». «И что мне с этим теперь делать? С камнем этим?» «Ну, больше всего мне хочется сказать «отдай мне», но на самом деле, не знаю. Но знаю, что рано или поздно она возродится во всей своей красоте». И все причастные получат награду. Достойную награду. Или кару. Или кару. Но тебе опасаться нечего. Ты сделал именно то, что от тебя требовалось. Ты просто не мог поступить иначе. И знаешь, вся эта мышиная возня в этой вонючей грязи не стоит даже и упоминания рядом с ней. Жучара простонал последнее слово и, закатив глаза, присосался к бутылке коньяка. Высосав с пол-литра прямо из горла, немного пришел в себя. «Да. Адамчик думал, только он сегодня удивлять будет. А поди ты. Ладно, предлагаю немного прогуляться. У меня для вас по такому случаю есть сюрприз». «Какой?» «Секрет». «И ты туда же. Тут только я один говном сру, что ли? Я что, рыжий? Все остальные, в кого ни плюнь, волшебное создание?» «Тьфу, да не такой секрет. Помнишь, я тебе когда-то говорил о тайнах, которые ты не выбрал? Вот за ними и сгоняем».